Глава 34. Мне больно, мне больно, мне больно. Я просто не хочу больше боли. Я поднимаю глаза. Маленькая девочка с прямыми черными волосами и пустым лицом смотрит на меня, хотя глаз у нее и нет. Она говорит, хотя рта у нее и нет. «Вас не наказывают», — говорит она. Подтягивает колени к груди и обнимает, как будто мы ведем дружескую беседу где-нибудь на зеленой лужайке. На ней красивое голубое платье и черные кожаные туфельки. «Вас учат». «Чему учат?» — спрашиваю я. «Что мы ужасно поступаем друг с другом? Что мы все умрем и останемся одни?» Я обвожу рукой то, что осталось от школы вокруг нас. Все черное, не считая круга зеркального пола, на котором мы сидим. Слово «одни» эхом отдается в темноте. Я не могу дышать. Почему я вспомнила именно сейчас? Почему только спустя все это время? «Только спустя все это время?» — спрашивает девочка. «Или только сейчас?» Я не понимаю ее, а потом постепенно понимаю. Я появилась, когда появились мои воспоминания. «Я здесь, чтобы помнить», — девочка говорит. «Сними маску, кот!» «Я не могу», — плачу я. «Не снимается». «Снимается», — говорит она. «Я хочу снять маску, но мои руки изуродованы и когтисты, и я не могу пошевелиться. Ни скорости, ни силы. Я израсходовала их на ненависть и насилие. Сейчас надо сделать одну простую вещь, и у меня ничего за душой не осталось». «Помоги мне», — говорю я. После паузы девочка встает и подходит. Она берет меня за руки и поднимает. Она маленькая, лет 5 или 6. «Вот так», — говорит она. «Остальное ты сможешь сама». Когда мои руки нащупывают лицо, я не спешу. Скребу когтями по клыкам во рту, по пустым дырам, где раньше были глаза. Мне нужны глаза, мне нужны зубы, язык и губы. Я хочу дышать и говорить. Я хватаюсь за края маски. Кажется, что она прилегает плотно, потому что это не просто маска. Это моя собственная затвердевшая плоть. Я тяну. Она давит, а потом отрывается разом, как струп. Под маску врывается прохладный воздух. Забрызганная кровью маска падает на пол, и я успеваю увидеть в нем свое лицо. То лицо, которое помню, а потом оно разбивается вдребезги у нас под ногами. Как от камня, брошенного в пруд, в черноту расходится круговая рябь. Над ней прорастают цветы. Голубые хризантемы. Все дальше и дальше. Лепестки сияют в темноте, как будто их подсвечивают снизу.